Глава 35. Убийство императора. Сусу разглядывала лежащую у нее на ладони слезу угасания души. Древний артефакт излучал такой же мягкий и чистый свет, как и его прежний владелец, растаявший в пространстве всего мгновения назад. Девушка выглянула из дверей храма, над бесплодной пустошью пронесся порыв ветра. Голубая луна переливалась чарующими оттенками, а над покрытой костями пустыней рассеялось золотое сияние печати. Раздался тоскливый вой. Это демоны в своих жалких укрытиях почувствовали, что происходит что-то необычное. Гоу-Ю грустно промолвил. «Дзэ-Дзэ исчезает. 10 000 лет он охранял бесплодную пустошь и заточенных здесь демонов. Силы его на исходе. Поэтому, прежде чем исчезнуть, святой старец рассеял свою душу, чтобы запечатать это место еще на 3 года. Если за это время не удастся удалить проклятые кости Тантадзиня, и силы повелителя демонов пробудятся, монстры вырвутся из заточения, и мир погрузится в хаос». Светлый лучик коснулся руки девушки. Гоу-Ю объяснил. «Дзэ-Дзэ хочет вызволить отсюда тебя и ребенка». Золотое сияние окутало Сусу и спасенного ей мальчика. Сила священного старца оторвала их от земли и вознесла в небо. Сверху они увидели собирающиеся внизу толпы нечисти. Почувствовав исчезновение божества, демоны всех мастей выползли из своих убежищ, мечтая о побеге. Среди них стояла и змееподобная Сыню, надеявшаяся прорваться через прореху в магической защите. Но энергия души Дзэ-Дзэ запечатала пустошь, не позволяя монстрам сбежать. Девушка и ребенок поднимались все выше, и постепенно бесплодная пустошь и дьявольская луна начали меркнуть и растворяться в голубой дымке. Ласковое золотое свечение окутало их, бережно неся ввысь, пока, наконец, не направило в трещину между мирами. Порыв вихря подхватил их и выкинул по другую сторону разлома. Проход в последний раз вспыхнул ярким светом и медленно закрылся. Они оказались на северном склоне Тяньшань среди белых величественных гор. Несмотря на защиту божества, удар о покрытую льдом землю был так силен, что Сусу лишилась чувств. Испуганный Гоу-Ю взволнованно позвал свою подопечную. «Очнись, моя маленькая госпожа!» Ресницы Сусу задрожали, она открыла глаза и осмотрелась. Рядом на земле лежал потерявший сознание мальчик. Лицо его было бледным, руки крепко сжимали край ее одежды. Хранитель нефрита подал голос. Ураган в щели между мирами был слишком сильным. Даже в коконе из энергии Дзэ-Дзэ вы пострадали. Сусу приподнялась и принялась осматривать ребенка. Он был очень худеньким и милым, с невинным детским лицом. Она невольно припомнила другое дитя и пробормотала. «А он немного симпатичнее Тантайдзиня в детстве». «Да уж», — согласился Гоу-Ю. Сусу вспомнила улыбку юного демона, с которой он убивал беззащитную кошку, и внутренне содрогнулась. «И все же этот малыш в беде. Что-то не так с его телом, раз его защитой был саркофаг из слабой воды». «Он попал в пустошь непредвиденно и был разбужен к тому же», — рассуждал Гоу-Ю. «Но тебе нужно найти Тантайдзиня. Что же делать с ним?» «Заберем его из этой ледяной пустыни, а затем попробуем найти ему приемных родителей». Гоу-Ю проверил ребенка. «Падение с высоты ослабило его. Хорошо, если мы продолжим путь без приключений. Мальчик родился слабым и был помещен между небом и землей. А теперь еще и потерял свою магическую поддержку. Я не знаю, как долго он сможет прожить». «Что ж, жизнь — борьба», — грустно прошептала Сусу. «Если он переживет ветер и дождь, то станет выносливее многих». Гоу-Ю мальчик показался смутно знакомым, но сколько бы он ни старался припомнить, кого он ему напоминает, ничего не получилось. В итоге хранитель нефритового браслета оставил свои попытки. Тем более, что из-за долгого бодрствования его духовные силы были на исходе. «Моя госпожа, мне нужно уснуть и восстановиться, иначе, когда придет время, я не смогу вернуть вас домой», — — предупредил он Сусу. «Хорошо», — согласилась она. В предгорьях Тяньшань все еще лежал снег. Дрожа от холода, Сусу своей кровью нарисовала талисман и обратила его в большую птицу Пен. Затем, подхватив мальчика с земли, уселась на волшебное пернатое создание, которое унесло их от холодного ветра и снега. Однако силы крови Сусу хватило ненадолго, и спустя какое-то время птица опустилась на землю и исчезла. Дальше Сусу пришлось идти пешком по извилистой горной дороге с ребенком на спине. Чем ниже она спускалась, тем теплее становилось. Вокруг простирались красивейшие места. Они проходили мимо горных водопадов и заросших изумрудной травой проталин. Над ними то и дело пролетали стайки шустрых воробьев, а из-за изогнутых ветвей раскидистого кедра выглядывал бельчонок с щеками, набитыми орешками. От долгой ходьбы Сусу совсем взмокла. Не слишком ли жарко для марта месяца? Малец на ее спине проснулся и, открыв глаза, сообразил, что кто-то несет его на спине. Сусу шумно дышала, с ее лба капал пот, а щеки раскраснелись. Мальчик попытался заглянуть ей в лицо. Ее прическа, две перехваченные пурпурной лентой шишечки и свисающие по вискам длинные пряди волос выглядели очень мило, и вся она казалась хрупкой и нежной. Вдруг он вспомнил, что говорила ему мама: «Неприлично мальчику и девочке старше 7 лет сидеть вместе», и смущенно убрал руки с ее плеч. Сусу почувствовала движение за спиной и заботливо спросила: «Ты проснулся?» Мальчик ответил, бросив на нее застенчивый взгляд: «Спасибо, что спасла меня. Тебе, наверное, тяжело. Пусти меня, я пойду сам». «Какой хороший ребенок», — подумала Сусу и поставила его на землю. Приглядевшись, она поняла, что худоба и маленький рост ввели ее в заблуждение, и мальчик немного старше, чем ей показалось раньше. Улыбнувшись, она проговорила доброжелательно: «Меня зовут Есиу, а тебя?» Поколебавшись мгновение, он ответил: «Сяошань». Это имя было слишком простым, чтобы быть настоящим, но Сусу ничего не возразила, дабы не смущать его. У ребенка в нефритовой мантии, жившего под защитой льда и бесценных вод Джоу, не могло быть подобного имени. Он явно драгоценный отпрыск благородных родителей. Помнится, Гоу-Ю говорил: «В смутные времена нежным сознанием не выжить». Вот и для этого юного существа наступило время испытаний. Было очень жарко. Спустившись с холма, Сусу расстегнула плащ и бросила его. Лицо Сяо Шэня покраснело еще больше. «Послушай-ка, дружок, твое ледяное убежище растаяло, а я не могу добыть для тебя воды Жоу. Что же нам делать дальше?» — решилась она на вопрос. Сяо Шэнь посмотрел на нее и, опустив голову, спросил: «А можно мне пойти с тобой?» Сусу немного удивилась, но покачала головой. «К сожалению, у меня есть срочные дела, и они очень опасны. Я не смогу взять тебя с собой». Пальчики Сяо Шэня затеребили край одежды, глаза покраснели, и он ответил: «Ясно». Мальчик прекрасно понимал, что будет обузой для нее. Если бы он настаивал, Сусу пришлось бы ответить резче, но Сяо Шэнь был таким послушным, что она невольно почувствовала себя виноватой. Но в чем она была точно уверена, так это в том, что ни за что на свете не подвергнет ребенка опасности. У нее все еще стояли перед глазами умоляющие о смерти Пяньжань и холодный взгляд Тантайцзиня. Что ж говорить о том, чтобы вовлечь в этот кошмар юного мальчика? Они молча шли какое-то время, пока не услышали приближающийся шум шагов и низкие мужские голоса. Путники спрятались за камень и прислушались к диалогу двух незнакомцев. «Проклятие! Какой же кавардак творится! Армия Джоу вот-вот захватит нашу деревню! Если бы я не умел охотиться, помер бы с голоду!» «Говорят, они уже у Йой-Джоу. Не знаю, сколько армия Ся сможет продержаться против этих дикарей. Ты слышал, что в Джоу-Гоу опять новый император?» «Как опять?» «Я узнал об этом всего пару дней назад. Императора убил его младший брат. Тело казненного до сих пор висит на берегу реки Мо». Мне прежнего императора не жаль. Он насылал на неугодных всяких чудовищ, калеча простых людей. Может, новый властелин Джоуго будет не таким жестоким, как Тантай Милан. Конечно, новый очень милостив. Поймав своего брата, он сперва выколол ему глаза, а потом отрезал от его ног по кусочку плоти и скармливал диким собакам. Когда от конечностей остались лишь кости, он подвесил беднягу к столбу. Тантай Милан, облепленный мухами и насекомыми, мучился еще 3 дня, прежде чем представиться. Я слышал, что этот упырь заявил, что не взойдет на престол, пока не покончит с империей Ся. Но разве Тантай Милан не вырастил огромное чудовище? В битве на реке Мо оно было с гору ростом, даже генерал Е его не одолел. Как младший брат сумел убить это чудовище? Да кто их разберет, этих чудовищ? Чей ни кошки, ни собаки? Пройдя еще пару шагов, собеседники наткнулись на спрятавшихся Сусу с Сяушенем и остолбенели. Откуда в этом лесу взялась такая необычная красавица? Или это... Но прежде чем они успели испугаться, Сусу скромно поприветствовала их и задала мучивший ее вопрос. «Братья, скажите, как зовут нового императора Джоуго? Не Тантай Цзинь?» Услышав ее добродушный тон и поняв, что от нее не веет демоническим соблазном, охотники заметно расслабились, и тот, что был посмелее, ответил: «Мы не знаем его имени». Судя по их предыдущему разговору, обстановка в Великой Ся была не из лучших. К тому же ей было любопытно, почему в начале марта стоит такая жара. «Братья-охотники, скажите, а какой сейчас месяц?» 7-й. Сусу искренне удивилась. Получается, пока она была в пустоши, в мире смертных, прошло 3 месяца? «А что вы делаете в лесу, одна с ребенком?» — поинтересовались охотники. Сусу ответила так. «Я ходила в горы за лекарственными травами, но так и не нашла того, что искала, и заблудилась». Один из мужчин беспокойно проговорил. «Барышня, у нас тут очень неспокойно. Джоу лезут со всех сторон. Его высочество принц Сюань охраняет городские ворота. Все в ожидании нападения армии Джоуго. Не ищите никаких трав, спешите домой и, не мешкая, уезжайте отсюда со своей семьей подальше». «Спасибо за добрый совет», — поблагодарила его Сусу. «Я поспешу домой с моим братишкой. Но вы сказали, что генерал Е потерпел поражение на реке Мо. Как это случилось?» «Покойный император держал при себе белолобого тигра с выпученными глазами, ростом с небольшой холм. Эта тварь разметала армию генерала Е, прежде чем началось сражение. Воины в страхе разбежались кто куда, проиграв еще до начала боя. Крепость на реке Мо пала, теперь она в руках Джоу». Сусу встревоженно спросила: «А сам генерал Е жив?» «Я слышал, его раненым принесли с поля боя, и он все еще плох. Мы прибыли с принцем Сюанем на подмогу защищать Юй Джоу». От таких известий в сердце Сусу разлилась тяжесть. Она была уверена, что провела в бесплодной пустоши всего 3 дня, а оказалось 3 месяца. Видимо, время там бежит иначе. Пока она отсутствовала, все изменилось к худшему. Единственная польза от произошедшего то, что кокон весеннего шелкопряда в ее теле замер на это время. Так значит, Тантай Цзинь убил Милана и столкнулся с армией Великой Ся под предводительством принца Сюаня. Отец тяжело ранен, старший брат отравлен, второй брат стал предателем. Какие неутешительные новости! Сусу поблагодарила охотников и пошла вперед с Сяушенем. «Спустимся с гор и попрощаемся», — сказала она ему. «Сестра твоя должна идти в Юйчжоу, а там опасно. Для тебя я найду хорошую семью». Сяушень с беспокойством уставился себе под ноги. Все было как всегда. Сначала незаметно исчез отец, потом мама все реже навещала его, пока не пропала совсем. А теперь и эта девушка покинет его. Он прошептал: «Дорогая моя сестра». Он привык к расставанию и не знал, сколько еще проживет. Эта девушка не похожа на обычного человека. Ее ждут большие дела, и он не должен ей мешать. Хотя Сусу всем сердцем рвалась в Юйчжоу, жалкий вид мальчика ранил ее сердце. Она сорвала бамбуковый листок, капнула на него своей крови и превратила его в изумрудно-зеленую птичку, вспорхнувшую Сяо Шэню на запястье. «Это тебе, чтобы ты не грустил». Птичка легонько клюнула мягкую ручку мальчика, и он поджал губки, но в глазах его загорелись огоньки. «Правда мне?» — Сусу с улыбкой улыбнулась и подтвердила. «Конечно». «И она останется со мной навсегда?» Девушка кивнула. «Сотворение птички не бог весть какая магия и не требует особых усилий. Вот только если она умрет, птичка снова превратится в бумажный листок». Сяо Шэнь посмотрел на Сусу и произнес торжественно и проникновенно. «Я буду ее беречь!» Маленькая волшебная птичка чирикнула и взлетела вверх, чтобы затем снова вернуться к своему хозяину. В крепости на реке Мо на троне восседал юноша в черных одеждах. У его ног лежал белолобый пучеглазый тигр. Молодой человек бросил равнодушный взгляд на связанного и стоящего перед ним на коленях министра. «Предатель, ты убил императора! Ты недостоин быть нашим правителем! Я лучше умру, чем подчинюсь тебе!» Запальчиво выкрикнул тот. «Если ты оскорбляешь императора Джоу, то недостоин легкой смерти», — равнодушно ответил Тантай Цзинь. Тантай Милан имел немало последователей в Джоу-го. Они провели рядом с ним десятки лет. Никто из них не был готов присягнуть на верность Тантай Цзиню, чужаку и неудачнику. Тем более, что изувеченное тело прежнего императора все еще висело снаружи. Этот звереныш на троне не человек, а они – доброжелательные граждане, грамотные и образованные люди. Если сейчас они сдадутся и преклонят колени перед предателем и убийцей императора, что напишут о них в исторических хрониках тысячелетия спустя? Думая так, они воодушевлялись все больше и больше, ругая Тантай Цзиня, на чем свет стоит. В зале становилось все более шумно. И только пара генералов клана Юэ дрожали всем телом и, обливаясь холодным потом, с ужасом поглядывали на Тантай Цзиня.